Глава 31. Холлер ждал Босха на ступеньках полицейского участка на бульваре Сан-Висенте рядом с Тихоокеанским центром дизайна. Прежде чем войти в здание, Босх сообщил адвокату все, что разузнал, и высказал предположение о том, чего следует ждать в ближайшем будущем. Холлер заверил, что проследит за тем, чтобы Босх не наговорил лишнего, и попросил его при ответе на каждый вопрос помнить об интересах их клиента. «Не забывай, что ты теперь без жетона», — предупредил он, открывая входную дверь. Дик Саттон ждал Босха в помещении для детективов. Он не мог не узнать Холлера, известного адвоката и бывшего кандидата на пост окружного прокурора. «Ба, знакомые все лица», — сказал он. «Гарри, вы никак не могли прийти без адвоката? Нужны ли нам такие крайние меры?» «Мне кажется, что законная защита своих прав — это не крайняя мера», — откликнулся Холлер. «Простите, Дик», — сказал Босх, — «но у меня дома ребенок, а жены нет, и я должен быть уверен, что приду сегодня ночевать». Он не стал говорить, что ребенок проведет три ближайшие ночи на озере Биг Бэр. «У меня на руках двойное убийство, и я думаю, Гарри, что вы единственный человек, который может помочь мне разобраться в этом. Давайте пройдем в зал для собрания и все обговорим». Он провел Босха и Холлера в просторный зал с большим овальным столом, за которым мог бы поместиться в полном составе совет директоров приличной компании. Это был широкий жест со стороны Саттона. Если бы он стал беседовать с Босхом в помещении для допросов, это существенно затруднило бы общение. Он хотел, чтобы Босх чувствовал себя участником расследования, а не объектом. В зале уже сидели Корнелл и Шмидт, с которыми Босх обменялся любезностями этим утром, а также еще один полицейский, очевидно, напарник Саттона. «Вы, как я понимаю, уже знакомы с детективами Корнеллом и Шмидт», — сказал Саттон. «А это Гил Контрерос, мы с ним работаем вместе». Затем Саттон представил коллегам Босха и Холлера. Адвокат был встречен тихим ропотом и поспешил приглушить недовольство. Подняв руки вверх в знак того, что сдается на милость собравшихся, он сказал: «Я пришел сюда, чтобы защищать интересы моего клиента и участвовать в обмене информацией, который, я надеюсь, будет полезным для всех нас». Холлер и Босх сдвинули стулья и сели рядом. Саттон занял место рядом с напарником напротив них. «Не возникает ли при этом своего рода конфликт интересов?» — спросил Шмидт. Холлер сложил руки на столе и чуть наклонился вперед, чтобы видеть Шмидт, которую Босх заслонял от него. «Каким образом?» — спросил он. «Босх — ваш следователь по делу Паркс, а теперь вы говорите, что он ваш клиент». «Я не вижу тут конфликта», — сказал Холлер. «Но если вы хотите отложить это совещание до тех пор, пока не найдете другого адвоката для мистера Босха, то давайте сделаем это без проблем». «Мы не будем ничего откладывать», — вмешался Саттон. «Давайте поговорим как единомышленники». Он бросил на Шмидт взгляд, означавший «не возникайте». «Тогда с чего начнем?» — спросил Холлер. У Саттона был довольный вид, скорее всего, от того, что удалось обойти первое препятствие, которое чуть не создала Шмидт. Он открыл лежавшую перед ним папку. С левой стороны к ней был прикреплен листок с какими-то записями, с правой – прозрачный пластиковый файл для документов, собранных по данному делу. «Давайте начнем вот с этого», – сказал Саттон и, взяв файл, повернул его так, чтобы было хорошо видно Босху и Холлеру. Внутри лежала визитная карточка, та самая, которую Босх дал утром Питеру Нгуэну. «Это ваша визитка, Гарри?» – спросил он. «Похоже, моя». Холлер положил ладонь на руку Босха, призывая его не отвечать на вопросы, пока он не даст добро. Босх сам пригласил адвоката, но не для того, чтобы тот придирался к каждой мелочи. Он не собирался затевать с Саттоном процессуальную игру ради игры. Ему пришлось как-то в прошлом вести допрос человеку, увлекавшегося такими играми, и Босх категорически не хотел походить на него. «Скажите, кому вы ее дали?» – спросил Саттон. «Мы с мистером Босхом выйдем на минуту, чтобы обсудить кое-что», — вмешался Холлер. «Но это же самые общие вопросы», — протестующий произнес Саттон. «Мы очень быстро», — сказал Холлер, вставая. Босх неохотно последовал за ним, чувствуя себя преступником, подчиняющимся адвокату. Он достаточно навидался таких пар за те годы, что был детективом. В коридоре Холлер плотно закрыл за собой дверь. Босх заговорил первым. «Слушай, я должен сказать им то, что мне известно. Это может помочь Фостеру. Я позвал тебя не для того, чтобы ты пререкался с ними по поводу каждого. Меня волнует не Фостер, ответил Холлер. Если ты считаешь, что они не ищут возможности свалить это на тебя, значит, ты глупее, чем я думал. И мне за что зацепиться, а в таких случаях подозревают всех, это я понимаю. Но они очень скоро убедятся, что я тут ни при чем, сказал Босх и собрался открыть дверь. А зачем тогда я тебе нужен? Спросил Холлер. Не беспокойся, оглянулся на него Босх, держась за дверную ручку. Ты мне понадобишься, но после того, как мы утрясем основные вопросы. Разреши мне сделать одну вещь, когда вернемся, попросил его Холлер. Это будет быстро. Мне надо сразу сказать кое-что. Что за кое-что? Увидишь. Босх нахмурился, но открыл дверь, и они вернулись за стол. «Детективы, давайте играть в открытую», — сказал Холлер. «Давайте без утайки обмениваться информацией». «Мы пригласили Гарри не для того, чтобы обмениваться информацией по поводу двойного убийства, а для того, чтобы он ответил на наши вопросы», — возразил Саттон. «Таков порядок». «Тогда нам придется на каждый ваш вопрос отвечать встречным. К примеру, что здесь делают Корнелл и Шмидт? Это двойное убийство связано с делом Паркс?» У Саттона был раздраженный вид, и Босх понимал его. Адвокат старался перехватить инициативу. «Мы не знаем, с чем связано это убийство», — сказал Саттон. «На месте преступления была найдена карточка Босха, а сегодня утром я слышал, как эти двое детективов обсуждают его, и пригласил их сюда. Я ответил на ваш вопрос. Могу я теперь задать свой?» «Да, пожалуйста», — кивнул Холлер. «У нас двустороннее движение». «Гарри», — обратился Саттон к Босху, «эта визитка была найдена в кармане одного из двух человек, застреленных этим утром в заднем помещении ювелирного магазина «Нельсон Грант и сыновья». Вы можете сообщить мне что-нибудь в связи с этим?» «По-видимому, это был карман Питера Нгуэна», — ответил Босх. «Я дал ему карточку сегодня утром, когда заходил в магазин». «В какое время это было?» «Я заглянул туда сразу после открытия, в 10 часов, а вышел минут через 15 максимум. А кто был второй убитый?» Саттон чуть замялся, но все же ответил. «Его брат Пол». «Думаю, его не было в магазине, когда я туда заходил, но, похоже, он должен был прийти. Питер все время оглядывался на дверь, словно ждал кого-то. Когда произошло убийство?» «Мы пока точно не знаем. Покупатель нашел их около полудня на полу в дальнем зале. Коронер уточнит время». «На видеокамерах ничего нет?» Корнелл в раздражении вскинул руки. «Он непрерывно задает вопросы. А вы спросите его, какого черта ему там понадобилось?» Саттон остановил Корнелла взглядом, выражавшим немой упрек за то, что он вмешивается в разговор, употребляя при этом не лучшие выражения. Тем самым он напомнил Корнеллу, что они со Шмидт лишь зрители, а дело ведут Саттон и Контрерос. «Нет, видеозаписи не осталось», — ответил Саттон. «Убийца изъял диск из записывающего устройства. Камеры у них старой системы, не делающие резервных копий. Владелица соседнего магазина вроде бы видела, что примерно без четверти 11 двое мужчин вошли через заднюю дверь в Нельсон Грант со стороны автостоянки. На них были белые комбинезоны, и она приняла их за мойщиков окон. Выстрелов она не слышала». «Двое». «Да, двое. Мы проверяем видеокамеры в округе, но пока безуспешно. Так что вы там делали, Гарри?» Босха охватило ужасное подозрение, что он оказался виновником убийства Питера и Пола Нгуэнов. Инстинкт полицейского говорил ему, что он либо привел убийцу в магазин, либо его появление там вызвало необходимость убить братьев. «Магазин обокрали?» – спросил он. «Гарри, ваш адвокат сказал, что у нас двустороннее движение, а вы на мои вопросы не отвечаете и задаете свои», — возмутился Саттон. «Только один последний вопрос. Это было ограбление или устранение нежелательных людей?» Саттон осуждающе покачал головой. Было непонятно, кто ведет допрос, он или Босх. «Ограбление было или попытка представить это как ограбление. Одна из витрин с образцами товара была опустошена». «Только одна? Которая?» «Та, что справа от входа. Кажется, там были выставлены вещи на распродажу». Саттон сердито помотал головой, давая понять, что не будет отвечать на этот вопрос. «Все, Гарри, ваша очередь отвечать. Зачем вы заходили в магазин этим утром?» Холлер наклонился к Босху и прошептал. Напоминаю, что ты работаешь на меня, и обязанность сохранять конфиденциальность по отношению к моему клиенту распространяется и на тебя, так что будь осторожен. Босх обратился к Саттону. Я работаю на адвоката защиты и не могу нарушать конфиденциальность, разглашая информацию о клиенте без его согласия или разрешения адвоката. А разрешение ты не получишь, вставил Холлер. Босх отмахнулся от него и продолжил. Достаточно будет сказать, что я не знаю, кто убил братьев Нгуен. Если бы знал, то сообщил бы вам без оглядки на права клиента. Что вы там делали? Спросил Саттон. Босх ответил, глядя в глаза детективу. Я интересовался часами, которые они продали полгода назад мужу Александры Паркс. Она, как вы знаете, была убита. В отчете следователей о часах ничего не говорится. Я не люблю оставлять без ответа те или иные подозрительные моменты и хотел прояснить историю с часами. Питер Нгуен помог вам в этом? Нет, не захотел. Часы были куплены в их магазине? Да, насколько мне известно. А что именно вам об этом известно? Он не будет отвечать на этот вопрос, поторопился вмешаться Холлер. И вообще, я думаю, нам пора закругляться. Корнелл пробурчал что-то себе под нос, и Холлер ухватился за это. В чем дело? Вам не нравится, что Босх делает за вас вашу работу? Идите вы подальше, адвокат, отозвался Корнелл. Все это лишь дымовая завеса и попытка замутить воду, в которой тонет ваш клиент. Но это его не спасет. Оставайтесь при своем мнении, сказал Холлер. А мы возьмем и распутаем это дело. Действительно решим его, а не повесим убийство на первого попавшегося человека. Как же это меня пугает. Холлер отразил сарказм Корнелла убийственной улыбкой в его адрес и обратился к Саттону. Что вы скажете, детектив? Хотите еще что-нибудь спросить? Не сейчас, ответил Саттон. Тогда мы больше не будем обременять вас своим присутствием. Он поднялся на ноги, Босх тоже встал. Они молча вышли и заговорили лишь на улице. Босх был расстроен. У него было такое чувство, будто он кого-то предал. Может быть, себя самого. «Слушай, мне не нравится, как мы держимся», — пробурчал он. «Я должен был рассказать им все, что знаю». «Да ну!» — откликнулся Холлер. «А что ты знаешь?» «По сути дела, ничего». «Мы ничего не знаем. Пока». «Я знаю, что, по всей вероятности, навел этих убийц на братьев Нгуен». «Неужели? Каким образом?» «Ты говоришь, что братья не были вовлечены в какие-либо аферы, но их прикончили потому, что ты поговорил с ними?» «Не знаю. Но ведь не прошло и часа после моего визита в магазин, как их убили. Ты хочешь сказать, что это просто совпадение?» «Я хочу только сказать, что мы слишком мало знаем, чтобы откровенничать с копами, в то время как наш клиент сидит за решеткой и может провести там всю оставшуюся жизнь». Холлер махнул рукой в сторону тюрьмы в нескольких милях от них. «Вот перед кем у нас есть обязательства, а не перед этими горе-сыщиками». «Я тоже был таким горе-сыщиком», — сказал Босх. «Гарри, пойми, мы забросили сети, но еще не вытащили улов. Вот когда вытащим его, тогда увидим, что у нас есть. Тогда и решим, что мы можем рассказывать, кому и, главное, где. Через 5 недель у нас суд, и к тому времени нам надо выяснить все досконально». Босх отошел от Холлера и стоял на краю тротуара, отвернувшись от него и думая, что совершил ужасную ошибку, переметнувшись на сторону вечного противника. Холлер последовал за Босхом и сказал, обращаясь к его спине: «Все, что мы сообщим им сейчас, даст им возможность использовать это против нас и нашего клиента. Нашего, Гарри. Не забывай об этом». Босх только помотал головой, глядя куда-то вдаль. «Интересно, что этим братьям было известно», — произнес Холлер. «Почему их убили?» «Я пока не знаю», — сказал Босх, повернувшись к адвокату. «Но обязательно выясню». «Очень хорошо. Что ты будешь делать сейчас?» «В Вегасе я узнал об одном типе, проживающем в Беверли-Хиллз, который, возможно, знает ответ на загадку с часами, да и на все остальные тоже. Хочу с ним встретиться». «Держи меня в курсе». «Да, буду». «И еще я хочу сказать, если они проследили за мной до ювелирного магазина, то могут следить и за тобой». «Я ничего такого не замечал». «В том-то и дело, что заметить их трудно. У тебя есть кто-нибудь, кто может проверить твою машину?» «Я проверю свой Чероки». «Да, сделаю это». «Хорошо, не забудь. И береги себя». «Ты тоже».